Глава 6. Честно говоря, я не знала, что мне делать с той информацией, которую услышала вчера от Фрейна. Да, на какое-то время ему удалось отвлечь меня от размышлений об этом. В таланте смещать фокус женского внимания с любой проблемы на себя ему точно не откажешь. Устав на балу, я еле доволокла ноги до постели и свалилась спать, едва сняв платье и переодевшись в ночную сорочку. Сквозь сон услышала, как позже вернулась Мини, однако тоже не шевельнулась. А теперь вдруг осознала, что на самом деле весь прошедший вечер Фрейн рисковал, проводя со мной время, и что происходит с ним теперь, еще неизвестно. Может, уже сейчас он остался совсем без магии, после того, как между нами все это случилось. Все это. От воспоминаний мне стало хорошо и стыдно одновременно. Однако тревога никуда не делась. И вместе с тем, как я просыпалась, становилось все интенсивнее, словно нарастающая головная боль. Надо было сходить проведать Фрейна. Или лучше не стоит приближаться. Как мне вообще теперь себя с ним вести? Правда, Темный решил все за меня. Когда мы с Мини закончили завтрак, он пришел сам в весьма бодром расположении духа, будто его на самом деле совсем ничего не тревожило, а вчерашний разговор был всего лишь неприятным сном. Адель. Обратился он ко мне после общего пожелания доброго утра. «Ты готова к небольшому путешествию?» «Ну, все подробности по дороге». «Так это был не вопрос», — проворчала я, допивая свой чай. «Значит, готова. Сегодня был последний день нашего пребывания в Ассавинте. Сбор вещей, прощание с князем, и уже вечером и порталом отбудем дальше, в горный удел Танантейн. Естественно. Никаких поездок на сегодня я не планировала. Но не в правилах Фрейна было таскать меня куда-то попусту. Но прежде, так и не поверив в показушную правду мужа, я тихонько проверила состояние его ауры на уровне концентрации. И, на удивление, не обнаружила ничего страшного. На первый взгляд, ее состояние со вчерашнего дня совсем не ухудшилось. Но так как до специалиста по таким вопросам мне было бесконечно далеко, успокоения эта мысль не принесла. Правда, я решила, что Фрейн все-таки не враг себе и не станет делать то, что приведет его к полнейшей катастрофе. Однако касаться его мне, наверное, не стоит. «И куда мы поедем?» — уточнила я на всякий случай, когда мы уже выходили из флигеля. «Надеюсь, тебе в голову не пришла какая-нибудь романтическая глупость?» А после вчерашнего в голову ему могло прийти вообще что угодно. «Ну что ты?» — картина закатил глаза Темный. Я подозрительно прищурилась. Лично мне, случившегося накануне, было более чем достаточно. До сих пор стыдно, как вспомню. Казалось бы, об отсутствии на мне всего одного элемента одежды знал только Фрейн. Но понимание этого все равно заставляло меня без конца заливаться краской. Мы танцевали, вели светские беседы, рассуждали на отстраненные темы. Все зря. Проклятая кружевная тряпочка в редикюле постоянно путала мне мысли. Так что если это очередная провокация моего окончательного ушедшего в разнос муженька, я просто его пристукну, чтобы не мучился. Внезапно от размышлений в подобном кровожадном ключе меня отвлекло знакомое щелканье клюва. Я позабыла о том, что еще хотела спросить у Фрейна, и обернулась. Во дворе студенческого корпуса стоял шип. Так непринужденно, будто всегда тут находился. Разве что за узду его придерживал один из княжеских конюхов. «Что он тут делает?» Испугалась я. «Он снова сбежал?» Мужчина усмехнулся, покачав головой. «Нет, что вы, Шерина?» Ответил и взглянул на Фрейна, который тоже остался совершенно спокоен. «Можно сказать, шип покидает резиденцию ветров навсегда», пояснил он загадочно. «Почему? Он что-то натворил?» «Потому что это мой тебе подарок в честь первой победы в состязаниях», добавил муж дозированно, будто хотел еще сохранить какую-то интригу. «Тем более мне показалось, что этот парень будет по тебе скучать. Вы с ним явно сошлись характерами. Пришлось поуговаривать Тертиуса, чтобы он выдал разрешение летать на шипе за пределами Ассавента. Но сейчас ты совершенно законно можешь это сделать, когда тебе захочется. В Триуре ваши прогулки точно произведут фурор». «Да, я слышала о том, что гиппогрифы считаются эндемиками здешних мест, и вывозить их за пределы княжества разрешалось только в самых крайних случаях», А уж чтобы летать на них там, где вздумается, тем более. «Фрейн!» Выдохнула я разом, позабыв все слова. Какие еще вертелись на языке? Подошла к шипу и погладила его шелковистые перья. Гиппогриф сразу принялся изгибать шею и ласкаться, отчего темный предупреждающий кашлянул. «Я сейчас передумаю», — в шутку бросил он. Шип сварливо клацнул клювом в его сторону. «Спасибо, Фрейн», — наконец ответила я. «Это просто невероятно». «Все возможно, если очень сильно захотеть». Муж пожал плечами. «Сейчас Шипа отправят в Доугард, и там он будет дожидаться твоего возвращения под присмотром самых умелых специалистов. А нам нужно поторопиться, если мы хотим все успеть». А я, между прочим, до сих пор не знала, что именно нам нужно успеть. «Так это не все, что ты хотел мне показать». Я даже немного расстроилась. «Нет, конечно. Нам предстоит очень серьезное дело». Фрейн сразу перестал мечтательно улыбаться. «Ты же хотела выяснить, что за портрет видела у Тори Брилейн?» «А ты что-то узнал?» — оживилась я. «Если мы едем к ней, значит, мои подозрения оказались не пустой мнительностью. Вот как чувствовала». «Узнал», — с довольным видом кивнул темный. «Сегодня, с самого утра, я изучил несколько любопытных досье. Оказывается, та самая Тельма Кэрри, чью именную табличку мы нашли в ущелье, была, судя по всему, ее невесткой. Похоже, этот факт казался ему очень любопытным. А уж как мне хотелось разгадать эту загадку, словами не описать. Фрейн и правда выглядел сегодня совсем как обычно. От того угрюмого незнакомца, который пугал меня все последние дни, не осталось и следа. Он вновь был готов ехать куда угодно, чтобы разобраться в очередном насущном вопросе. Получается, нам всего-то стоило поговорить откровенно. Впрочем, причина могла быть и в трусиках. Отбросив неуместную мысль, я слегка обдумала его слова. «Думаешь, на том портрете именно Тельма?» «А вот не факт», — пожал плечами Фрейн. «У нее еще есть дочь. Может, на картине ее дети, а сходство с девушкой в твоем медальоне — случайность». «Тоже верно. Лучше выяснить детали у самой травницы. А при нежелании говорить, нам есть чем надавить на нее. Та самая компрометирующая записная книжка все еще хранилась у Тертиуса, и вряд ли женщина захочет терять основной бизнес из-за информации, в которой, может, и нет ничего особо тайного. Но все оказалось совсем не так, как мы себе представляли. Еще по дороге к дому Тори мы почувствовали едва заметную неправильность обстановки и атмосферы, а когда подъехали, сразу поняли, что травницы здесь нет, причем уже несколько дней. Похоже, исчезновение заветного компромата она все-таки обнаружила. И оно навело ее на совсем нехорошие мысли. Женщина предпочла просто скрыться, но без особой паники. Это было заметно потому, как тщательно была заперта дверь и плотно закрыты окна. Все ее особые ингредиенты были собраны в грядок, а защитный купол снят. Отгородив глаза от света ладонями с боков, я заглянула через стекло в ту кладовую, где не так давно шуровала в поисках доказательств вины Сабрины Мильн. Там тоже было пусто. С полок все убрано, лишь на столе горками стояла пустая посуда. Видимо, от улик она тоже предпочла избавиться. Надо было приставить к ее дому наблюдение, посетовала я. «Кто бы нам его выделил?» проворчал Фрейн. «Для того, чтобы Тертиус занял своих людей нашими заботами, нужно было бы предоставить ему веские аргументы, а у нас их нет. Но я знаю, в каком направлении нам стоит поискать Тори». «Дочь?» — догадалась я. «Да», — кивнул темный. «О ее сыне мне как будто пока ничего не известно, а вот где проживает дочь — вполне. Я отправлю туда пару своих парней из Триура, пусть понаблюдают. Но предупрежу сразу. За аренду моих сотрудников, крошка, тебе придется заплатить». Его задумчивый взгляд приобрел оттенок ехидства. «Премию им выписать?» Состроила я наивный вид. «Премию я сам им выпишу, а ты мне. За хлопоты». О характере премии даже не стоило рассуждать. Я прекрасно знала, что Фрейн своего не упустит. Правда, требовать выплаты сразу он не стал, к моему невероятному облегчению. После неудачного визита в дом Тори Брилейн мы поспешили вернуться в резиденцию ветров. Подготовка к отбытию там шла полным ходом. Адепты уже подтягивались на портальную площадку и в группе Эстерио Деламана ждали только меня. Я бегом понеслась в комнату за вещами, побросала их в сумки и в том же бешеном темпе вернулась к своим. Правда, перемещение порталом мне, как и всегда, не светило. Вместе со всеми я лишь выслушала прощальное слово Тертиуса. Он пожелал нам удачной и спокойной практики, явно намекая на то, что успело случиться с нами за эти 2 недели в Осавенте. И на новые седые волосы, которые в связи с этим появились на его голове. Рядом с ним стояла Руцифелла, которая была чем-то крайне недовольна. Возможно, ее расстроили наши совместные с Фрейном танцы на балу. А может, что-то более серьезное. Заметив мой направленный на нее взгляд, стоявший рядом Лаус шепотом пояснил. Шейру Парбон внезапно вызвали обратно в Триур. Он едко улыбнулся. Поговаривают, пришло письмо от самого ректора. Что-то очень сильно его разозлило. «Известно, что...» Мысленно хмыкнула я. Фрейн четко дал понять тетке, что о ее манипуляциях с чужой магией станет известно нужным людям. Вот карма ее и настигла. «По делам ей», — ставила Мини. «Тоже мне. Устроила инспекцию на ровном месте. Еще и этой Сабрине потакала». Это не было для меня новостью. Но я все-таки уточнила. «В чем именно?» «Есть подозрение, что она помогла той подменить наш ключ на соревнованиях на нерабочий. Только она имела такой уровень доступа ко всему, что было связано с испытаниями». Подруга гневно фыркнула. «Не понимаю, зачем это ей?» Вздохнул Хью. «Взрослая же женщина. Я-то причину ее поведения прекрасно знала, но рассказывать друзьям не стала. Не хотелось бы, чтобы они считали меня корнем всех наших неприятностей. Вряд ли они от меня отвернутся, но осадочек будет соответствующий. Нечего болтать, когда князь говорит». Одернул нас Деламан. Его острый, словно нож, взгляд скользнул вдоль моего тела. До сих пор на вчерашний отказ обижается. Или на обещание Фрейна вышвырнуть его из окна. Вообще не понимаю, с чего он взял, что может на что-то рассчитывать. Пока я размышляла, речь князя завершилась. Перед нами снова открылся портал, а за его размытой пеленой можно было разглядеть очертания стен совсем другого замка. Адепты группами следом за кураторами начали заходить в светящуюся арку, а я уже привычно отошла к Фрейну. На этот раз перспектива путешествия на Мифлине не нагоняла на меня потливый страх. «Надеюсь, что на Антейне вы будете вести себя более достойно, Шейра Вайтвин», бросила мне напоследок Руцифелла. «Не надейтесь», усмехнулась я провокационно. Председатель слегка побагровела, а Брейн одобрительно улыбнулся в ответ на мой ищущий поддержки взгляд. «Надеюсь, твой разговор с ректором будет максимально неприятным, тетушка», добавил он, помогая мне сесть на Мифлину. Забрался следом сам, и мы быстро скрылись в теневом канале. Я вытерпела ускоренный полет, стиснув зубы. Тонантейн встретил нас шквалистым ветром в лицо и мелким дождем, который сыпал из зацепившейся за гору тучи. Резиденция скалистого удела поражала воображение уже тем, что она словно бы вросла в гигантский утес. Его вершина возвышалась над острыми крышами башен и закрывала собой половину неба. Адепты таращились по сторонам, раскрыв рты, и даже летящая с неба колючая морось не могла заставить их поскорее найти укрытие. Но, наконец, кураторам удалось расшевелить подопечных. По уставленному порядку нас вновь отвели в гостевой корпус замка. Но теперь это не было отдельно стоящее здание. С основным его соединял крытый каменный переход. «Мрачноватое местечко», — сделал вывод Хьюберт, когда нас проводили до комнат. «В резиденции ветров было приятней». «Не придирайся», — одернул его Лаус. «Нам главное просто победить, независимо от обстановки. Только, девочки, постарайтесь на этот раз не перейти дорогу отпрыском князя, хорошо?» С этими словами парни пошли к себе, а мы с Мини, ворча на философа, отправились размещаться в своей комнате. На сегодня не было запланировано каких-либо водных лекций. Зато нас заранее предупредили о том, что знакомство с князем гор пройдет сразу у местного источника. Это слегка меня беспокоило, ведь прошлый поход к местилищу магии я вынуждена была пропустить. А если я не побываю ни в одном из пяти кругов, что вообще буду делать в шестом? Абсурд какой-то. Да, Фрэнк пытался успокоить меня тем, что при моих особенностях соприкосновение с пятью основными кругами не обязательно, но я все равно переживала. Скорее всего, дед рассчитывал, что внучка и наследница пройдет весь порядок обучения как положено. С самого начала практики все пошло наперекосяк. Однако еще есть шанс исправить ситуацию.